оптимизировать расходы энергии, получая на выходе тот же результат, но с меньшими затратами, можно буквально веками. Если, конечно, есть такая потребность, чего трудно было сказать о большинстве демонов и божеств. Даже я в какой-то момент решил, что достаточно много вложил в свою армию, и что дальше нет смысла что-то улучшать. Иногда самым правильным решением является ничего не делать, и не трогать уже отлаженный механизм. Тогда я решил просто наслаждаться жизнью, и не заметил, как сильно изменилась ситуация в верхнем и нижнем мирах. Сейчас же я не собираюсь позволять божествам делать, что вздумается. Чтобы не остаться позади, мне потребуется больше энергии, чем когда-либо у меня было, и условия нового мира могут с этим помочь. Имея в своем арсенале хотя бы несколько тысяч големов, я буду способен захватывать бедствия практически без участия своих последователей. Как бы ни была сильная адаптация тварей к новым условиям, предел развития у них все же был. Худшими противниками для них были как раз конструкты, ведь они не менялись со временем, а значит и адаптироваться под них можно было конечное число раз, после чего развитие должно будет остановиться. Таким образом, вполне возможно выстроить систему непрерывной добычи энергии, одновременно с этим закрывая и вопрос развития своих последователей, и воспроизведения новых големов. Правда, для того, чтобы такая тактика работала в полной мере, нужно иметь достаточно много последователей с 9-м или хотя бы 8-м уровнем, а их у меня сейчас все еще дефицит. Нужны они для того, чтобы использовать созданных мною существ без потери в их эффективности. Несмотря на все достоинства, недостатки, пусть и не критические, у моих големов имеются. И главным ограничителем сейчас является их примитивность. Раньше это не было проблемой, ведь они выступали в роли охраны и обычно использовались только для обороны, а следовательно им не требовалось иметь развитый интеллект. Но сейчас без грамотного использования всех их сильных сторон не обойтись. Просто посылать их вперед и надеяться на лучшие, точно не стоит. Это будет стоить слишком уж много энергии, на их восстановление, а ведь вся цель их существования это как раз добыча энергии. Так что каждому такому каменному воину нужен будет обычный воин, оператор, способный раскрыть потенциал каменного истукана на полную. Такой подход я решил подсмотреть у технологов, и первые тесты уже показывали заметно возросшую эффективность. Оставалось только ограничение в виде силы моих последователей, ведь управлять чем-то настолько мощным мог далеко не каждый. И к тому же маг должен быть составлен постоять за себя и без голема, чтобы не помереть от случайно пропущенного удара. И вот с набором подходящих кадров как раз имелись проблемы. За последние несколько лет многие маги смогли развиться до 7-го уровня, но 8-й стал для большинства непреодолимым препятствием. Здесь упор уже нужно было делать исключительно на талант, а не количество энергии. Подобное ограничение касалось и всех остальных последователей, а не только моих. Это была нерешаемая проблема, связанная с разницей врожденных способностей у разных людей. Даже несмотря на причастность к высшим существам, разделение по этому принципу никуда не денется. Часть людей всегда будет впереди, а большинство могут надеяться только на свое упорство. Как мне было известно, лучший процент таких талантов смог собрать Ашшухат. У него был впечатляющий показатель в 1/5, что почти вдвое больше, чем у остальных. Никакого секрета в этом не было. Просто он изначально делал упор на более способных людей, и его последователи гораздо чаще участвовали в сражениях. До моего возвращения Ашшухат вместе со своими людьми практически в одиночку занимался массовой зачисткой пробоев, в то время как технологи только и делали, что добавляли ему работу, своими экспериментами с техникой, а сами только купировали разрастание уже существующих поблизости бедствий. Неудивительно, что внутри него армии произошел естественный отбор. Те, кто был недостаточно силен, уже сгинули за десятки лет сражений. Мне же только предстоит взрастить свою армию, а учитывая, что несколько лет назад моих последователей как единой структуры даже не существовало, можно сказать, что работа уже была проделана на отлично. Мой заместитель и нанятые люди определенно знают, что делают. В случае необходимости, конечно, можно будет обойтись и банальным разделением средоточия на сотни частей, с прикреплением их к каждому голему, для оперативного поглощения энергии. Хотя пока что будет достаточно и тех магов, что есть сейчас, ведь число големов, которых я могу сейчас создать, не сильно превышает количество потенциальных операторов. Кроме того, я не сомневаюсь, что такими темпами за следующие 5 лет число магов выше 7 уровня определенно возрастет, и еще до восстановления равновесия заниматься уничтожением оставшихся бедствий можно будет ударными темпами. Ведь когда мы разберемся с последним искажением, приоритеты сместятся в совсем иную сторону, чем сейчас. Между всеми выжившими высшим существами начнется настоящая война за влияние, и несмотря на все риски и неудобства, каждый оставшийся в этом мире пробой станет ценным активом и источником практически бесконечных ресурсов. И как бы мне не хотелось избавиться от этого рудимента, я не могу не признать, что в сохранении этих осколков миров определенно будет экономический смысл для каждого из нас, да и для мира в целом. Так что единственное, что сейчас остается, это зачистить как можно больше бедствий за эти 5 лет, чтобы снизить количество потенциальных проблем в будущем. Ведь не исключено, что при оставшихся бедствиях демонические божества продолжат возрождаться, а часть из них, возможно, даже сможет сбежать. Путей отхода после восстановления равновесия определенно прибавится. В каком бы виде ни вернулись верхние и нижние миры, доступ к ним, вероятно, получат все выжившие высшие существа, в том числе и те, которые появились после нарушения равновесия. А гоняться за ними по целым 2 измерениям, точно не то, чем хотелось бы заниматься после победы. Весь следующий месяц я только и делал, что занимался проектированием и созданием своих новых воинов, нового ядра моей армии, и не отвлекался больше ни на что другое. Все дела с кланом Вулкановых уже давно были поставлены на поток, и я мог не забивать голову лишними вопросами. Без меня не пропадут, а уж рост и дальнейшее развитие я обеспечу. Засев глубоко под поверхностью пока еще основной базы, я несколько раз в день получал отчеты от Димы по мысленной связи, и этого в целом было достаточно. Все же руководство людьми лучше поучать людям, а от высших существ требуется только задавать общие направления и следить, чтобы заместители не пытались вести двойную игру. В нашем же случае в последнем не было как таковой необходимости. Уровень доверия между мной и Димой был на предельно высоком уровне. Как-никак, не так давно мы буквально делили вместе одно тело. Для создания големов я использовал заранее подготовленные материалы, добытые из пробоев высокого уровня. Я давно был готов к тому, что мне потребуется огромное количество ресурсов и энергии, и еще несколько лет назад предупредил Диму, чтобы он занялся складированием особенно редких металлов и прочих элементов, добываемых в пробоях высокого уровня. Денег у нас и так было вполне достаточно для развития клана, так что можно было подумать и о будущем. Ведь не все можно купить за деньги, многие ресурсы встречаются настолько редко и обладают столь впечатляющими свойствами, что их предпочитают использовать те, кто способен их добыть. Не говоря уже о том, что все хоть сколь-нибудь полезное сразу стараются скупать технологи, и благодаря своим фермам ботов у них не возникает проблем с тем, чтобы обойти конкурентов на обычном рынке. Если же ресурс имеет настолько высокую ценность, что люди выставляют его на аукционе, в дело вступает уже Казназис. А пытаться перебить ставку богини бабла не рискнет, наверное, ни один из разумных. Мне же для создания хотя бы нескольких отрядов големов требовалось буквально тонны ценных ресурсов, но результат стоит этих вложений. Каждый отряд обладал своими свойствами, зависящими от исходного материала. Так некоторым из них можно было не бояться физического урона, ведь по прочности они почти сравнялись с моим средоточием, а другие были более устойчивы к стихиям. С элементалями дела обстояли не так хорошо, как-то усилить по сути бесформенные сгустки плазмы было на порядок сложнее, и пока что я отложил этот вопрос на потом. Пока что мне было достаточно и големов, каждого из которых я делал вручную, используя все свои дары. Как итог, на каждого из них уходило по несколько часов, но результат того стоил, ведь сейчас важнее было качество, а не количество. Как более быстрое и в основном ситуативное решение я всегда мог использовать элементалей, на их создание требовалось не слишком много энергии, и в бою они быстро отбивали вложенные затраты. Недостатком же был момент простоя, их было довольно накладно поддерживать в то время, когда они не используются в бою. Раньше меня мало волновали такие мелочи, и я держал при себе довольно значительное количество элементалей, но сейчас я предпочту куда более экономичных големов. И главным образом потому, что големов можно создавать по-разному. Самый доступный вариант – это использовать территорию для сбора ресурсов в округе и слепить себе армию на скорую руку из того, что удастся найти. Стоимость такого создания крайне мала, но и качество недалеко уходит от цены. И более того, стоимость поддержания в таком случае даже выше, чем для элементалей, так что пользовался я таким способом довольно редко. Например, когда нужно было прикрыть уязвимое место в построении, осознавая, что созданные бойцы долго не протянут. А вот самые эффективные и при этом экономически выгодные големы получались из заранее подобранных ресурсов, и после ручной сборки. Потребление энергии в таком случае было обратным, на создание в процессе уходило значительно больше, но зато готовый боец мог находиться в спящем состоянии практически вечно, и тратил энергию только при необходимости, а не постоянно. А кроме того, каждый из них был в разы сильнее и крепче големов первого образца. Затягивать с подготовкой последователей, достигших 8 и 9 уровня, я тоже не стал. Мой заместитель вместе с командой аналитиков подготовили мне список самых достойных кандидатов, и большинство из них сразу стали членами элитного подразделения. Всего таких бойцов набралось немногим более 200 человек, как раз под число готовых големов. Испытания элитного подразделения моей армии начались с небольшого разогрева. Высадившись у окраины японского бедствия, им было поручено задание без потерь добраться до центра, после чего продержаться там сутки и вернуться обратно с полным запасом добытых ресурсов. Сопляками эти бойцы уже давно не были, так что давать им задание проще этого было бы неуважением. Может, стоило начать хотя бы с того места, где у нас уже ведется зачистка. Все же решил спросить Дима. Я уважаю каждого из них и не собираюсь их недооценивать, но ведь это же настоящее бедствие. Туда даже я не стал бы заходить в одиночку, не будь у меня средоточия, а у наших бойцов из защиты только големы. Я ведь уже говорил тебе, что в случае необходимости я всегда смогу взять управление на себя, спокойно ответил я. Если они не смогут справиться даже с такой задачей, значит, нужно будет радикально пересмотреть подход по подготовке боевых магов. Не забывай, что они, элита этого мира, сильнейшие среди всех живущих, и каждый из них получил дары от меня. Какими бы сильными ни были твари иных измерений, против наших воинов у них не должно быть никаких шансов. И это я еще не говорю о том, что под их командованием сейчас мои лучшие творения, против которых придется попотеть даже демоническим божествам. Хорошо, если ты уверен, что так будет лучше, значит, скорее всего, так и есть, не стал спорить мой заместитель. Разве что хочу уточнить, что ты планируешь делать дальше с нашими элитными войсками. Понимаю, что об этом говорить еще рано, но ведь в среднесрочной перспективе количество последователей с уровнем выше 7 достигнет примерно половины нашей армии, и все они пойдут в операторы моих големов, в этом изменений нет, ответил я. Как и в том, что их главной, как правило, единственной задачей будет обеспечение нас энергией и ресурсами. Большинство из них и до того, как стать моими последователями, жили тем, что зачищали линзы и гнезда, так что в сущности для них мало что изменится. В первую очередь нам нужны профессионалы, и как я вижу, сейчас мы идем по правильному пути. И ты, и нанятые тобой аналитики проделали отличную работу. Стараемся, усмехнулся Дима, а после с ухмылкой добавил. И что, следующие 5 лет мы будем заниматься все тем же? Конечно, так что привыкай, усмехнулся я. Ведь именно постоянство делает нас сильнее, а не какие-то особые тактики или хитрые ходы. Мы, вулкановы, и за следующие 5 лет мы станем сильнее, чем когда-либо прежде. А хитрости и уловки оставим крысам и слабакам. Готовься и наслаждайся этим моментом тишины. Когда падет последнее искажение, произойти может что угодно. Но вот в чем я уверен точно, мир в том виде, как мы привыкли его воспринимать, перестанет существовать. Глава 18. Возвращаются, спокойно доложил Дима, протягивая мне планшет с изображением выходящих из бедствия бойцов. Ты все же был прав, потерь нет, 20 раненых магов, все 9 уровня. Учитывая, через что они только что прошли, результаты действительно впечатляющие. Я же говорил, что так и будет, усмехнулся я, мельком взглянув на экран. Мне куда проще было просто мысленно подключиться к своим творениям, чтобы увидеть полную картину происходящего. Те 20 раненых, к слову, уже полностью восстановились. Сам знаешь, что у нас с этим не бывает проблем, пока есть запасы энергии. Так что легкие царапины можно даже не учитывать в отчете. Не спорю, но я все же замечу, что на регенерацию у обычных людей уходит куда больше времени, чем у нас, пожал плечами Дима. Да и энергии на это требуется заметно больше. Так что лучше бы, конечно, максимально избегать таких трат. Все так, но это все же была тренировка, и нам нужно было выяснить их чистую эффективность. «Без отрядов поддержки», — ответил я. «И как видишь, с этим у наших ребят полный порядок. Выпиши каждому премию и выдели пару дней отдыха, они это заслужили». «Обязательно, уверен, им это не повредит», — кивнул Дима. «И да, я понимаю, что это была тренировка, но в дальнейшем лучше приставить к каждому такому отряду бригаду медиков. Зря мы что ли специально отбираем магов с лечащими дарами? Не зря, конечно». Но для развития навыков иногда нужно выходить в поля и без них, чтоб не расслабляться, усмехнулся я. И да, насчет результатов этой вылазки, я увидел достаточно. Можно смело ставить производство големов на поток, наши бойцы всего за несколько дней уже сносно научились использовать их в бою. Дальше их распределение на тебе, примерную их силу ты оценил, уверен, что у тебя уже есть план, куда их лучше направить. План есть, да, и не только у меня, ответил мой заместитель. Не забыл, что у меня есть свой штат аналитиков. Все данные уже получены, а после обработки я точно буду знать, что дальше делать с этим элитным отрядом. Отлично, рассчитываю на тебя и твой отдел, кивнул я. За этими отрядами будущее, когда мы закончим с искажениями, практически вся добыча энергии и ресурсов будет вестись именно при помощи них. Так что можешь их не жалеть, главное, чтобы без жертв, а в остальном чтоб продолжали работать и развиваться. «Уж об этом я позабочусь, можешь не сомневаться», — ответил Дима. «У нас вообще одна из самых боеспособных армий получается, если все мои данные хотя бы отчасти верны. Имею в виду, если считать за основу отряд с големами. А без них мы все же заметно уступаем технологам с их вооружением и стероидами от даров самих божеств. А вот это как раз поправимо, и после этой проверки я полностью убедился, что нужно сделать упор на созданных существ, под управлением наших последователей», ухмыльнулся я, «причем не только моих, но и их собственных. С недавних пор наши люди тоже могут создать свои мини-армии, и этим нужно воспользоваться. Я заметил, что сейчас у них нет четкой организации в этом вопросе. Это нужно исправить». «Понял, я этим займусь», кивнул Дима. «Что конкретно ты хочешь изменить?» «Каждый маг с активным даром голема должен заниматься производством новых существ», — ответил я. «Не все время, разумеется, а в перерывах между рейдами. 3 дня в бедствии, выходной, и 3 дня в мастерской, создавать новых големов, после чего обкатывать их в бою. В принципе, звучит очень даже неплохо», — подумав, кивнул мой заместитель. «Ресурсов для создания малых версий големов у нас хватит с избытком, да и таким образом снизится нагрузка на наших бойцов, а повышение эффективности позволит избежать потерь от времени простоя. А еще так снизится и без того малое число потерь среди личного состава», продолжил я, «не говоря уже о том, что у нас будет постоянное расширение армии в обход ограничений по числу последователей». «Да, это действительно самый лучший вариант для нас», согласился Дима. «К тому же, у него практически нет недостатков. С големами наши люди смогут добывать куда больше ресурсов, чем обычно, наверное, даже больше, чем за 2 аналогичные вылазки. Так что если я все правильно подсчитал, мы будем даже в плюсе от того, что сократим время вылазок. Из минусов я вижу разве что небольшую просадку в боевом опыте наших войск. Но и то это спорный вопрос, возможно, даже лучше будет, если у бойцов появится время на подумать. Опыт подсказывает мне, что так и есть», ухмыльнулся я. «А уж во время создания големов, голову им подключать точно придется постоянно. А как привыкнутый процесс станет рутиной, смогут и о прочих полезных вещах успеть подумать. Да и вообще, сейчас, когда все работы по восстановлению старой базы и созданию новой завершены, самое время для повышения квалификации наших магов». «Согласен, я этим займусь», кивнул мой заместитель, поднимаясь с места. «А сейчас, пожалуй, пойду встречу лично наш первый элитный отряд, передам им твои распоряжения. Давай, и организуй мне площадку для встречи с теми магами, кто уже может создавать големов», — сказал я, пока Дима еще не ушел. «Их обучением я займусь лично, в таких вопросах не бывает мелочей, нужно сразу закладывать правильный фундамент. Для создания собственных существ, тем более продвинутых с использованием ресурсов, требуется много специфических знаний, и нашим людям, в отличие от тебя, я их просто так мысленно передать не могу». «Да, знаю, хотя вообще я думал сам заняться вопросом преподавания», задумался Дима. «Хотя тут я точно спорить не буду, и если ты хочешь обучить их сам, я буду только рад, а у меня и без того хватает задач. Знаю, поэтому я не хочу лишний раз нагружать тебя там, где в этом нет необходимости, ответил я. Сам знаешь, что у тебя куда лучше многих получается решать вопросы, касающиеся управления кланом, и не стоит растрачивать свое время на что-то другое. Кроме разве что создания уже своих отрядов существ, ухмыльнулся мой заместитель. Я ведь тоже теперь умею их создавать, немало опыта от тебя почерпнуть успел, когда ты работал. Многое из того, что я знал в теории, теперь и на практике понимаю, так что в свободное время обязательно нужно будет закрепить. Моя школа, довольно кивнул я. Ладно, тогда до связи, скажешь, как все готово будет, а я пока пойду разомнусь, прогуляюсь до центра бедствия. Первые испытания элитных отрядов прошли успешно, и сразу стало понятно, что первая вылазка не была случайностью. Результаты оставались стабильно высокими вне зависимости от того, где и в каких условиях сражались наши элитные бойцы. Против объединенной мощи смертных магов и каменных существ не могли устоять даже сильнейшие твари бедствий. Обучение созданию големов тоже продвигалось ударными темпами. Впрочем, для меня мало что изменилось. Я продолжал создавать своих существ, только теперь объясняя в процессе, что и почему я делаю. От собравшихся бойцов же требовалось только внимательно слушать и смотреть, а после повторять. Процесс этот был, конечно, не быстрым, и для полного освоения требовалось как минимум 2 года, а лучше все 5, но первые результаты были видны уже с самого начала. Пробники големов выходили, конечно, не очень эффективными, особенно в сравнении с моими, но для начала и этого было вполне достаточно. Ресурсы так или иначе шли не впустую, и окупались уже спустя несколько следующих вылазок. Но, конечно же, одними только истребителями тварей дело не ограничивалось. Несмотря на то, что люди моего клана, как и я сам, в основной своей массе делали упор на боевые качества, имелись также и узкопрофильные специалисты из других областей, и им тоже не помешало обучение созданию големов. Впрочем, одними только операторами личный состав клана не ограничивался. Клан на то и клан, что далеко не все маги в нем были моими прямыми последователями, и многие из них мастерски владели своими собственными дарами, разной степени уникальности и полезности. Отдельного внимания заслуживало подразделение разведки. На ресурсы для их развития я не скупился, и они оправдывали все вложения, стабильно снабжая моего заместителя информацией. Меня же в первую очередь интересовало все, что связано с деятельностью божеств и десятка сильнейших кланов из числа людей. Впрочем, насчет последних, по большинству вопросов их можно было не брать в расчет. За исключением рода Романовых, все сильнейшие люди этого мира уже так или иначе были завербованы либо божествами, либо мной. Оставшиеся же в основном полагались на торговый союз с Казназис и вели себя достаточно тихо. Главы кланов, способные довести свой род до такого уровня, уже давно не были обычными людьми. Разумеется, они знали, как обстоят дела с балансом сил, и что для уничтожения любого из них высшим существами не потребуется даже задействовать свои армии. Божество, неограниченное равновесием, способно прийти лично и буквально голыми руками раздавить любого смертного, так что вырезать всю верхушку обычного клана не составит труда. Но делать так без крайней необходимости никто не станет, это просто невыгодно. Романовы же были, пожалуй, единственным родом, с которым стоило считаться даже нам. Они существовали слишком долго, ничуть не меньше, чем любой из кланов божеств. Если покопаться в истории, их предки застали даже времена до разрушения равновесия. Ни один другой род не мог похвастаться тем же, за столь долгий срок все остальные старожилы уже перестали существовать. Всю свою историю они не переставали пользоваться всеми преимуществами существования в этом мире физической формы божеств. От каждого из них Романовы получили свою долю технологий, даров и методик развития. Сейчас в их арсенале было множество даров уже сгинувших божеств, и лучшие из них стабильно передавались по наследству. Как итог, благодаря 1000 лет селекции, им удалось вырастить такую силу, против которой будет тяжело даже нам. К тому же их сила заключалась не только в людях. Я ведь был далеко не единственным, кто мог создавать големов. Среди божеств вообще было много тех, кто уже с первых своих даров был способен создавать новый вид существ. И разумеется, таких даров у Романовых тоже было в избытке. А их армии тварей можно было спокойно зачистить не самое крупное бедствие. Вот только вся эта сила использовалась лишь для продолжения существования самого рода Романовых. и на сдачу, для поддержания относительного мира в империи. Император отлично понимал, что при особом желании божества могут объединяться, и тогда все труды многих поколений его предков перестанут существовать за считанные дни. Ведь с их армией стоило считаться, но не более того. Бояться их все же не стоило. Все это привело к ситуации, когда Романовы решили, что им лучше не делать буквально ничего для восстановления равновесия. Им было абсолютно все равно на то, что будет с искажениями, и за все годы своего существования они ни разу не посылали своих людей для помощи. Впрочем, божества и не просили этого, слишком уж они гордые для такого. А вот в плане сотрудничества с Романовыми, у божеств было куда меньше принципов. Главенство над империей они так или иначе, но отдали смертным, и в итоге стали подчиняться правилам, установленным этим самым правительством, со своими послаблениями, но сам факт, раньше не было такого, чтобы кто-то из правителей мог что-то диктовать высшим существами, мы всегда действовали в совершенно разных плоскостях. Впрочем, мир изменился, раньше ведь у нас не было кланов в таком виде, как сейчас. Последователи вообще нередко жили своей жизнью, имея к нам весьма косвенное отношение, не считая того, что снабжали нас энергией. Сейчас же такой подход был неактуален, и я отчасти могу понять, почему божества решили пойти на уступки. Сильно наглеть Романовы в любом случае не могли, и старались не перегибать, чтобы не потерять все нажитое за много поколений. А божества могли сосредоточиться на своих кланах, не вмешиваясь в дела империи без необходимости. Что же касается божеств, про них я за последние годы тоже узнал немало, и регулярно продолжал получать информацию от разведчиков. Слежка шла за всеми, не только за технологами, и это было взаимно. С прошлых времен в этом плане мало что изменилось. Каждый из нас изначально не собирался доверять остальным. Даже технологи наверняка постоянно присматривали друг за другом, на случай, если кто-то решит изменить свои планы или утаить что-то важное. Впрочем, слишком уж глубоко копать в этом направлении я не собиралась. Мне важно было знать только самые ключевые моменты. Можно сказать, что вся сеть разведки была создана лишь для того, чтобы в нужный момент успеть среагировать на потенциальное нападение. Все остальное же было лишь бонусом и побочным продуктом. Но при этом, хотя далеко не все из актуальных новостей империи имело ценность для меня лично, многие такие инсайды помогали в дальнейшем развитии клана. Отдел аналитики также никогда не сидел без дела, и как итог у всех свободных людей клана всегда хватало задач. Все же далеко не все из магов регулярно ходили на зачистку бедствий, были и другие задачи, для которых требовалась вся мощь боевых подразделений клана, не говоря уже о обычных оперативниках и простых слугах рода, благодаря которым можно было не терять прибыль от сбыта материалов. Практически все добытые из бедствий ресурсы сначала приходили несколько циклов переработки и поступали в итоговую продажу уже в виде готовой продукции. Экономия времени и денег благодаря этому была колоссальной, ведь не требовалось переплачивать за самые сложные операции, требующие высокой квалификации сотрудников. Для такого куда выгоднее было обучить своих. Конечно, создать полностью независимую систему в этом времени уже было практически невозможно. Это могли себе позволить разве что технологи или казназис. Нам же со Шухаттом приходилось так или иначе взаимодействовать с внешним миром, задействуя для своих целей производственные мощности империи. В основном это касалось тех материалов, для обработки которых требовалось слишком много времени, людей или вложений. Учитывая, что мы не могли держать армию у каждого предприятия, куда разумнее было положиться на сторонние кланы и компании. По силе они, может быть, и многократно уступали кланам высших существ, но зато в плане производства определенно был смысл в их использовании. Причем для каждого вида ресурсов было выбрано сразу по несколько десятков разных вариантов, на случай уничтожения части из них. Не нужно было быть казназис, чтобы понимать простую истину, что грамотное распределение труда всегда идет на пользу для развития. Также немного повысить эффективность работы удавалось при помощи малых големов. Использовать созданных существ мои люди могли не только в бою, ведь часть магов достаточно высокого уровня также занимали высокие должности на предприятиях клана. Таким образом, Диме и его команде аналитиков и секретарей вполне удалось создать устойчивую систему практически безотходного производства. Лишь примерно десятая часть из добытых ресурсов шла на продажу в сыром виде, все остальное использовалось для создания более сложных структур, после чего до половины готовых изделий оставалось внутри клана, для расширения производства, создание новых баз и опорных пунктов, а также големов. Так и продвигалось развитие клана Вулкановых, стабильно и без каких-либо проблем, требующих моего внимания. Все мелочи брал на себя Дима, а мне оставалось только обучение, пополнение каменного состава армии и регулярные походы в бедствия. Со всем этим 5 лет промелькнули совершенно незаметно. Для меня, привыкшего измерять время в десятилетиях, это не было чем-то особенным. Наконец, подошло время для финальной стадии восстановления равновесия. Глава 19. 2057 и краткий год. Финальное совещание клана Вулкановых по вопросу искажения 9 уровня. Как вы знаете, до финальной зачистки последнего искажения осталось всего 24 часа, вещал мой заместитель Дима. И нам не стоит забывать, что с момента, когда вулканы божества войдут внутрь, мы должны будем быть готовыми ко всему. И это не преувеличение. Независимо от исхода боя, мир изменится навсегда, и сейчас никому не под силу предсказать, как именно. Сидя в кресле главы клана, я только с важным видом кивал, ведь добавить мне было особо нечего. Конечно, я мог бы и сам все это сказать, но зачем? В любом случае высших существ ценят не за красивые слова, если, конечно, это не начинающие божества с раздутым самомнением, а за действия. Хотя излишне говорливых божеств в этом мире уже не осталось, так что людям все равно даже сравнивать ни с чем. Как бы то ни было, с момента моего возрождения, в тогда еще нашем общем с Димой теле, парень сильно изменился. Единственный живой полудемон этого мира и по совместительству мой заместитель окончательно возмужал и окреп. Даже внешне он уже почти ничем не отличался от меня самого, да и по силе определенно входил в 20-ку лучших. Почему не 10-ку? Для этого было еще рано, ведь в оценке я учитывал и демонических божеств. Им, конечно, осталось совсем недолго, но тем не менее, все мы проделали огромную работу. Продолжал тем временем Дима, сумев в кратчайшие сроки достигнуть влияния, сходного с тем, какое имеется у кланов божеств, мы обеспечили себе отличные перспективы развития в новом мире. Стоит заметить, что это были не пустые слова, ведь за последние годы мой клан и правда значительно расширился, выйдя на совершенно иной уровень силы. Божества шли к этому почти 1000 лет, а мне хватило меньше чем 1/100 доли этого времени. Со всеми оговорками, конечно, но сам факт, одно только число моих прямых последователей уже достигло своего предела в 10 тысяч человек, причем больше половины из них были как минимум магами 8 уровня. Правда, здесь их сейчас не было, в подобных обсуждениях они в принципе не участвовали. Последователи на то и последователи, чтобы следовать уже определенной стратегии развития клана. Раньше, может быть, все и было несколько иначе, но в этом веке это работает именно так. Не могу не отметить людей, которые внесли самый большой вклад в развитие клана Вулкановых, будучи нашими самыми верными союзниками, торжественно сказал Дима, пройдясь взглядом по сидящим в первом ряду, Валерия и Валентин Биомовы, а также Александра и Михаил Волковы. Названные представители союзных кланов поднялись и с удовольствием приняли восхищение от остальных собравшихся. Причем эти четверо, как и их семьи, действительно заслужили такое внимание. Мало кто был достоин того, чтобы я мог их запомнить, и они входили в число очень редких исключений. После своего возрождения, еще будучи наполовину человеком, я совсем иначе смотрел на этот мир. Сейчас же я вернулся к тому, каким был раньше, что очевидно сказалось на восприятии. Смертных магов, даже самых сильных, я теперь оценивал в целом, а не в частности. А простые люди и вовсе стали лишь строчкой в статистике. Так что поручить управление кланом Диме, который совместил в себе лучшие из 2 миров, определенно было одним из лучших моих решений. На самом деле теперь я понимал, почему кланы божеств шли к своему текущему состоянию так долго. Даже если не брать в расчет условия, которые были еще 100-200 лет назад, такой прогресс был довольно беззубым и не отвечал их высоким амбициям. Проблема была в нас самих, и я не был исключением. Невозможно оставаться приземленным и не терять связь со смертными, имея совсем иной уровень силы. Из-за этого многие хорошие возможности просто упускаются, а число не самых удачных решений с годами только растет. Короче говоря, под современные реалии никто из высших существ в принципе не был заточен, и в качестве настоящих глав кланов мы не могли выступать при всем желании. Решением этой проблемы стали наши заместители, и в случае божеств это были их дети, ведь никому больше они настолько доверять не могли. Только вот это тоже было не самым лучшим решением для развития клана, ведь полубоги рождались и вырастали в уже заготовленной среде. Их восприятие мира было очень сильно сбито, и в качестве лидеров они при всех прочих равных все же уступали талантливым людям. Мне же сильно повезло, что Дима сам по себе оказался талантливым управленцем, и это не изменилось даже при переходе в статус полудемона. Как бывший человек, который многое успел пережить и увидеть, он мог куда эффективнее использовать имеющиеся людские ресурсы. Вы с нами с самых первых дней, еще с того времени, когда я даже не в полной мере владел собственным телом, а вулкан был еще только на полпути к своему полноценному возрождению, продолжал заместитель. И за все это время вы ни разу не подвели нашего доверия, за что я хочу сказать вам отдельное спасибо от себя лично. Добавлю несколько слов, спокойно сказал я, сразу привлекая внимание. На таких собраниях я не часто выступал лично, и как итог у каждого моего слова был особенный вес. Выражаю свою благодарность за службу, вы действительно сделали очень много для нас. Без вашего вклада в общее дело у нас бы сейчас не было многого из того, что мы имеем. Выдержав паузу, я прошелся взглядом по каждому, прикидывая, настолько много стоит выдать наград. Можно было поручить и этот вопрос Диме, но мне все же не хотелось окончательно отрываться от своих людей. Если уж их работу и жизнь я не мог контролировать в должной мере, то должен хотя достойно награждать за хорошую службу. Можете не сомневаться, мы не забудем о том, кто был с нами в самый трудный период, когда само существование клана Вулкановых стояло под вопросом. Я отлично помню, что тогда любое взаимодействие с нами было для прочих кланов огромным риском. В то время, когда у нас не было иных союзников, а у технологов были все шансы на успех в моем уничтожении, вы оставались на нашей стороне. В качестве награды за доверие, я хочу передать в вашу личную собственность два бедствия, с правом полностью распоряжаться их ресурсами, а также 500 последователей 8 уровня, способных обеспечить регулярную и качественную зачистку этих бедствий. Собравшиеся встретили мои слова овациями и поздравлениями. Награда была и правда очень достойной, и при этом я просто занялся перераспределением ресурсов. Для меня лично не столь важно, в чьей собственности находится бедствие и кто и на каких условиях занимается добычей полезных материалов. Главное, чтобы все ценное оставалось только для нужд клана Вулкановых, а остальное несущественно. Тем более, что при усилении и укреплении позиций наших главных союзников мы тоже становимся сильнее. А вообще, за эти годы у меня прибавилось не только число моих прямых последователей. Простых наемников, союзников и доверенных людей клана тоже набралось немало, теперь их было больше 40 тысяч. При этом многие из них не сильно уступали моим последователям, а части вовсе превосходили их по силе, благодаря уникальным свойствам их даров. В число таких как раз входили Биомовы и Волковы. Впрочем, насчет оценки реальной силы, это был вопрос уже скорее не про магию в чистом виде, а про магическую инженерию. Младшие последователи были на порядок слабее старших, но не только и не столько из-за личной силы. Все решало количество и качество уже созданных существ, и грамотное ими руководство. Впрочем, слишком уж надеяться на големов моим людям тоже не стоило, поэтому каждый последователь проходил жесточайшие тренировки, пока не достигал нужного уровня. Каждый из них должен был превосходить по силе большинство людей и без поддержки своих мини-армий, а сильнейшим магам как минимум не сильно уступать. Такая подготовка в совокупности с постоянной охотой на твари бедствий выводила моих последователей на максимум их возможностей. В случае поединка, неважно личного или группового, мало какой маг мог одолеть моих людей, находясь на том же формальном уровне силы, разумеется. Хотя как раз в таких условиях мои маги оказывались нечасто. При охоте на твари в основном им приходилось сталкиваться с противниками, заметно превосходящими их по силе, или имеющими не самый приятный стиль боя. Так что обычный маг, даже имеющий квалификацию убийцы магов, а не охотника, как правило не имел шансов на победу, даже имея уровень выше. Такие выводы я делал, разумеется, не с пустого места, а благодаря регулярному обмену опытом между кланами. Для поддержания стабильности в империи, родом Романовых ежегодно проводились всякого рода турниры, где сильнейшие люди этого мира могли поиграть мускулами, а заодно и кланы и рода, которые те представляли. Отправляли мы туда не только лучших из лучших, но и середнячков из каждой категории, для получения более полной информации. По прикидкам наших аналитиков, Практически все мои последователи были буквально на уровень выше среднего мага. И это не используя големов, с которыми силу каждого вообще можно было измерять как силу группы. Позволю себе высказаться от лица союзных кланов, тем временем взяла слово Валерия Биомова. Мы с честью принимаем столь высокую награду, и приложим все свои усилия, чтобы не потерять оказанное доверие. Не сомневаюсь, что так и будет, ответил я ей, после чего добавил уже для всех. Я доверяю каждому из собравшихся здесь. В ином случае, если бы кто-то из моих людей или последователей решил меня предать или же просто не оправдывать оказанное доверие, я бы уже занялся этим вопросом лично. Пройдясь взглядом по каждому, я довольно отметил, что никто не пытается избегать зрительного контакта. Конечно, одно это не дает гарантии, что среди собравшихся нет тех, кто даст слабину в особо тяжелый период. Но все же личности, способные стойко переносить на себе взгляд высшего существа, заслуживают изначально куда большего доверия. Ведь они имеют все шансы выстоять и не подвести клан, даже когда от каждого из них потребуется максимальная поддержка. Я уверен, что каждый из тех, кто решил присоединиться к клану Вулкановых, знает об этом, продолжил я, как и о том, что пережить встречу со мной могут очень немногие. Для этого нужно быть как минимум тысячелетним демоническим божеством, хотя, как показала практика, даже этого недостаточно. И разумеется, я не пытаюсь вас запугать, все вы достаточно сильны, чтобы и без того понимать все это, и раз вы здесь, значит уже сделали выбор. И я надеюсь, у каждого из вас будет достаточно решимости, чтобы оставаться со мной до конца. Я вновь выдержал паузу, и как и в прошлый раз остался доволен увиденным. Решимости пережить этот период сейчас хватало у всех. Но это было еще не все, осталось лично проговорить главное. Как правильно подчеркнул Дима, осталось уже меньше суток до момента, когда я войду в последнее искажение, продолжил я. Что будет после этого? Можно только гадать. Я могу и вовсе исчезнуть из мира, вместе с демоническими божествами. Восстановленное равновесие вполне возможно заставит схлопнуться сразу все аномалии, которые существовали после его разрушения. Это не менее вероятно, как и то, что после нашей победы не изменится буквально ничего. Но для этого нужно сначала победить. Понял, к чему я веду, мой заместитель? Ты ведь не собираешься идти туда один, совсем без поддержки? Учитывая вероятность такого исхода, я не могу рисковать жизнью своих людей, покачав головой, спокойно продолжил я. Поэтому я не собираюсь брать с собой никого из вас, несмотря на то, что многие сами хотят поучаствовать в этом историческом моменте, включая самого важного человека в клане, Дмитрия. Ведь в таком случае, клан Вулкановых разом перестанет существовать. Я не собираюсь идти на такой риск. При этом, умирать я тоже не собираюсь, но как тот, кто уже однажды отправился на перерождение, я учитываю и такой исход. Закончив с речью, я дал собравшимся время обсудить и обдумать все вышесказанное. Со своим окончательным решением я тянул до последнего дня, чтобы у остальных не было времени меня заранее похоронить. Мне отлично известно, как работает человеческая психология. Скажи я все это даже на месяц раньше, у многих, даже очень верных мне людей, уже бы начали бы появляться реальные планы на случай моего исчезновения. К тому же я не сомневаюсь, что нашлись бы те, кто воспринял мое возвращение, скажем так, без должной радости. Что касается ваших слов, я позволю себе высказать общее мнение, вновь поднялась Биомова. Мы верим в вашу победу, и независимо от того, какие изменения произойдут с нашим миром, сделаем все от нас зависящее, чтобы пережить этот возможный кризис с наименьшими потерями. И разумеется, не забудем о том, сколько вы успели сделать для нас, и во имя чего будет эта возможная жертва. Как и то, что благодаря вашему решению, возможно, мы останемся живы. А мне лично очень не хочется все терять, хотя я и готова к тому, чтобы последовать за вами несмотря на возможный риск. Спасибо за честность, ухмыльнулся я. В таком случае, с этим все решено. В мое отсутствие, все остается по-прежнему, главой клана Вулкановых остается Дмитрий. А у меня, учитывая количество последователей и живого полудемона, даже при худшем исходе еще будет шанс на третью жизнь. Я тоже уже думал об этом, так что не буду спорить, взял слово Дима. Не думаю, что до такого дойдет, но все же ты прав, как и всегда. И в случае чего, я приложу все усилия, чтобы вновь тебя возродить. Если, конечно, после восстановления равновесия это вообще будет возможно, усмехнулся я. Но, спасибо, и пожалуй это все, что я хотел сказать сегодня. Остальные организационные вопросы на тебе, с учетом новых вводных, у тебя явно прибавилось головной боли. Я же займусь переброской всех своих войск, даже с учетом доставки порталами на это уйдет несколько часов как минимум. Закончив с речью, я не стал больше задерживаться и принялся за подготовку к завтрашнему бою. Големов я успел накопить немало, а заодно и обкатать их в множестве боев, благодаря своим последователям, у которых теперь уже были свои мини-армии, так что от того, что я вновь забираю в свое пользование всех своих каменных существ, эффективность охоты отрядов не сильно изменится. Использовать порталы, созданные технологами, до сих пор было для меня довольно странно. Было в этом что-то такое неестественное и чуждое. Но я не мог не отметить, что в сравнении с любыми другими способами передвижения этот выигрывает по всем показателям. Разве что, стоит каждый не меньше дирижабля, а в обслуживании того больше, но для меня цена уже давно не была какой-то помехой. Для своего удобства я даже показал всю силу воли и терпения демонов, официально купив нужные технологии у Техарса. Ожидаемо, на временной нейтральной базе, расположенной в 5 минутах ходьбы от искажения, сейчас было весьма шумно. Не я один в последний момент занялся переброской всех своих войск, остальные божества тоже использовали все силы для своих целей, избегая лишнего простоя. А вот что было совсем немного, но неожиданно, это полное совпадение наших тактик. Живые войска не привел никто, все решили ограничиться только созданными существами и механизмами. Видимо, даже божества могут меняться с годами, и Ашшухат не единственный из них, кто на такое способен. Потому что те технологи, которых я знал, точно не стали бы жалеть своих. Ведь какая разница, что случится с последователями и тем более простыми наемниками, если тебя к тому моменту уже не будет. А в случае победы всегда можно набрать новых. Особенно интересно было наблюдать за приготовлениями Казназис. Богиня Бабла, похоже, решила притащить с собой сразу весь золотой фонд своего банка. Помнится, один из ее даров позволял буквально сжигать накопления для временного усиления богини, но я лично не слышал, чтобы она когда-то этим пользовалась. Хотя с этим все было довольно просто. Попросту не было таких случаев, когда ей было это необходимо, как и не было тех, кто рискнул бы довести Казназис до такого состояния, когда ей бы пришлось это сделать. Ведь от возможного банкротства главного мирового банка плохо бы стало буквально всем. Сейчас же, когда нас ждал, возможно, во всех смыслах последний бой, ей не было смысла экономить. И ни у кого не должны возникнуть вопросы, даже если она потратит все общие средства на кратковременное усиление. Банк Казназис в любом случае не может существовать без самой Казназис, так что очень важно, и она выжила, буквально любой ценой. А вот по размаху армии очевидное преимущество было у технологов. Если на нас со Шухаттом приходилось около 30 тысяч созданных существ, то у технологов на пару было не меньше 50. Впрочем, их войска превосходили наши только количеством, и при прямом столкновении как минимум треть их механизмов превратились бы в утиль уже в первые минуты боя. Но даже так, пожалуй, мы впервые за эту 1000 лет были близки к состоянию высших существ, вернув себе практически всю свою силу. Мощь наших боевых существ, обычно скрытых на 9 уровне верхнего и нижнего миров, еще никогда не была использована в этой реальности. Раньше в боях участвовали в лучшем случае големы и прочие создания наших последователей, при поддержке с трудом вызванного очень затратного средоточия. А сейчас одни только технологи уже превысили предел по числу созданий, когда-либо призванных в эту реальность до падения равновесия. Закончив с переброской всех своих каменных существ и оценив обстановку на месте, я сразу же направился к Казназис. Перед финальным сражением стоило еще раз встретить своих временных союзников, которые тоже наверняка прибудут на собрание раньше срока. Как минимум, стоило обменяться информацией и выработать стратегию на бой. На этот раз, у нас куда больше возможностей для быстрой победы, но несмотря на это, недооценивать противников тоже не стоит. Как и того, что нас будет ждать после. Глава 20. 2057 и краткий год. Оперативный штаб высших существ. 12 часов до входа в искажение. Без спешки пройдя внутрь просторного помещения, я заметил, что несмотря на всю специфику ситуации, божества себе не изменяют и предпочитают отдыхать в комфорте. Оперативный штаб здесь напоминал скорее банкетный зал. Повсюду мелькали официанты в виде золотых големов, имитирующих фигуристых девушек, и мускулистые каменные бодибилдеры. Очевидно, что внутри собрались уже несколько божеств, а именно Ашшухатт и Казназис, которые сейчас развлекались как могли, и заодно показывали свой уровень силы и контроля над созданными существами. Из полезного, эти двое уже приступили к обмену информацией, что, впрочем, неудивительно, учитывая специфику их даров и характеров. Так что прямо сейчас половина зала выступала в роли проектора, повсюду мелькали сводки, фотографии с места событий и прочие детали, не требующие моего внимания. Чем вникать во всю эту мишуру, куда проще и эффективнее было просто попросить этих двоих предоставить краткую выжимку. «Смотрю, все заряжены и готовы к бою, это хорошо», — сказал я, подойдя ближе. «И что особенно радует, эти годы явно не прошли даром для вас обоих, и не стыдно тебе говорить о таком, Вулкан», — ухмыльнулась Казназис. «Не хочу в тысячный раз напоминать, но это для тебя все последние годы были особенно выгодны. Не прибедняйся, Казназис, не так уж и плохо все у тебя было», — усмехнулся я. «Учитывая твой запас прочности и накопления, ты вышла на пик своих сил даже быстрее, чем я, и не думаю, что это сильно ударило по твоим активам, уж скорее наоборот». «Ладно, не буду спорить, тут ты меня подловил», — хмыкнула богиня бабла. «И все же хотелось бы сразу прояснить этот вопрос, раз уж ты сам поднял эту тему. По сути, сейчас только мы двое находимся на самом пике своих сил, хотя, конечно, нам еще есть куда расти, но общую картину это уже не изменит, в отличие от остальных божеств. Я бы хотела избежать проблем перед самым началом операции, так что попрошу тебя не поднимать эту тему при технологах, сам должен понимать почему. Конечно, я не собирался их дразнить, не вижу смысла в этом на данном этапе», — легко согласился я. «Хотя не думаю, что у нас возникнут какие-либо проблемы с ними, они же тоже должны понимать, что нам сейчас не друг с другом воевать нужно. А вот тут я бы не стал рисковать», — взял слово Ашшухатт. «После прошлой зачистки искажения прошло достаточно времени, чтобы они успели наконец-то продвинуться в своем развитии, но как все еще слишком мало для того, чтобы достигнуть пика своих сил. В этом плане я их отлично понимаю, как и понимаю, что у них может найтись немало причин для переноса последнего штурма. Согласна, в том числе об этом я и говорю», — сказала Казназис. «5 лет назад все было иначе, мы не так часто виделись с технологами, и не можем знать, что у них сейчас на уме. Тем более, что после последней битвы за это время они могли пересмотреть свои взгляды, и не надо подогревать ситуацию». «Опять же я соглашусь с Казназис», — кивнула Ашшухатт. «Так, по нашим общим данным, активность демонических божеств с тех пор была минимальна, их практически не осталось, а всех выживших и в том числе неизвестных до этого момента новичков мы уже зачистили, весьма вероятно, что в полном составе, при этом не раскрывая своих новых сил, так что вопрос о продлении срока подготовки к финальной зачистке на самом деле не так прост, ведь даже я не могу быть полностью уверен, что нам стоит продолжать именно сейчас. Что касаемо этой ситуации, я отлично понимаю обе позиции, и возможные аргументы в сторону каждой из них», — ответил я. «И от себя лично скажу, что я не вижу смысла в том, чтобы затягивать с уничтожением демонических божеств. Так что, как я уже сказал, кроме как обсудить детали зачистки, я не собираюсь никак контактировать с технологами. Во всяком случае, если они сами не решат поднять вопросы о переносе сроков подготовки. И, кстати, это лучше спросить у них самих, тем более, что они уже здесь. Не заметить, что совсем рядом открылась пара порталов, было невозможно, тем более, что технологи не собирались скрываться. А еще у меня не было ни малейших состояний, что их дроны уже слышали весь предыдущий разговор, а значит, и сами технологи были в курсе обсуждения. Знали об этом и стоящие напротив божества, ведь ни один из них не использовал магию для сокрытия звука, а значит, тема была поднята специально. Отвечая на твой вопрос, Казназис, от своих слов мы не отказываемся, сходу заявил Тихарс. Все разборки между нами отложены на неопределенный срок, до того времени, когда появятся первые признаки стабильности нашего мира. Второе нарушение равновесия мы уже точно не переживем, а без вулкана рискуем не пережить и первое, так что, несмотря на все разногласия в прошлом, мы не собираемся обострять конфликт. Полностью согласна, и да, это наша общая позиция, добавила Нанарис. Не думаю, что мы можем полностью доверять друг другу, а учитывая все наше прошлое, и не сможем когда-либо в принципе, но для общего вклада в восстановление равновесия этого и не нужно. Рад, что мы разобрались с этим, я бы не хотел сейчас резко менять план, и надеюсь, что в остальном все тоже остается без изменений», – кивнул я. «Я говорю о том, что через несколько часов мы должны будем окончательно покончить с демоническими божествами, и причин для переноса явно недостаточно. Вспомнить хотя бы о том, что их банально больше, чем нас, и что мы тоже не знаем, как себя может проявить их девятый уровень. Пусть даже всего трое из них имеют шанс достигнуть пика своих сил, за то время, что понадобится нам для достижения всех целей, не мне вам говорить, как можно быстро нарастить свою армию всего за несколько лет». «Да, мы в курсе», – кивнул Тихарс. «И несмотря на то, что нам бы не помешали несколько лет подготовки, лучшего момента для ликвидации последнего искажения не будет, это просто факт. Хотя не буду отрицать, что я не слишком доволен тем, что нам придется во многом полагаться на твою силу и силу Казназис, но при удачном исходе это не проблема. В текущей ситуации для нас главное, чтобы больше никто не мешал нам развиваться и создавать новые технологии», — продолжила Нанарис. «Что невозможно при живых демонических божествах. Добавлю также и то, что при наличии буквально целого мира, нам всем не имеет смысла заниматься уничтожением друг друга. Даже в случае восстановления равновесия, мы еще долгие годы будем сильнейшими существами этого мира, для нас этого достаточно, чтобы не растрачивать силы и время на противостояние», — добавил Тихарс. «В любом случае нам не переварить всех людей и магов этого мира, а кланы невозможно расширять бесконечно, как и численность прямых последователей. В общем, я так понимаю, что все присутствующие не собираются отменять штурм», — подвел итог я. «В таком случае предлагаю рассмотреть все имеющиеся данные, имеющие значение, и начать подготовку к зачистке искажения». Возражений не последовало, и оставшееся пространство зала быстро заполнилось новыми сводками, уже от технологов. После чего на меня красноречиво посмотрели все собравшиеся, с явным намеком, что стоит присоединиться к этому. «Сами знаете мое отношение к технологиям, проекторы я с собой не ношу», — усмехнулся я, доставая флешку. «Держи, Казназис, можешь добавить в свою сводку». «Чего-то такого я и ожидала», — хмыкнула богиня бабла. «Ладно, так и быть, сейчас все сделаю. Итак, если все выдали все, что хотели, я предлагаю начать», — взяла слово Нанарис. «Сегодня у нас три главные темы для обсуждения. Демонические божества этой реальности, далее зачистка искажения, в том числе тактика боя, и последнее, но не по значению, это наши планы на будущее, хотя кажется, что этот вопрос мы уже в целом успели прояснить». «В целом да», — согласился я. «Третий вопрос пока что можно считать закрытым, если, конечно, не будет возражений. Вернемся к нему уже после того, как вернемся из искажения. Сейчас нет смысла что-то детально планировать, когда нам неизвестно даже в каком составе мы будем присутствовать на следующей встрече». «Отлично, тогда приступим по порядку», — кивнула Нанарис. «В первую очередь я могу сделать несколько важных выводов касательно информированности наших противников. Все последние годы мы занимались поиском и уничтожением всех демонических божеств, часть из которых находится в бедствиях и по сей день, без возможности выйти наружу. Ашшухат, хочешь что-нибудь добавить?» —